Глава 8. И работа закипела. Теперь я каждый день стала приезжать в особняк. Но не для того, чтобы рефлексировать, а для того, чтобы контролировать и направлять рабочих. А если быть честной перед собой, то потому, что мне было гораздо комфортнее здесь, в доме, где все шумит и преображается на глазах, чем в собственной квартире. Мой дом, который я так любила раньше, стал местом, где я оставалась наедине со своей утратой. Изменить это, вернуть время вспять, не в моих силах. Другое дело – особняк Руслана. Первым делом мы переделали крышу и заменили электропроводку. А дальше пришлось отталкиваться от того, что удалось спасти. К сожалению, некоторые элементы лепки в силу времени и безжалостности грибка на стенах сохранить не удалось. Я пристально следила за тем, чтобы рабочие ненароком не оторвали лишнего в попытке решить задачу побыстрее. Но даже так уцелевшие фрагменты выглядели слишком печально. Что-то придется восстанавливать по фото. А кое-где, чтобы все исправить, мне нужно будет включить фантазию и набросать эскиз узора, который впишется в атмосферу здания. Я уселась на ступеньках и, достав из сумки лист бумаги и карандаш, принялась за дело. Хотелось изобразить что-то аристократическое и в то же время уникальное, пересекающееся с современностью. Все-таки этот ремонт и все нынешние переделки тоже часть истории особняка. Или это просто потребность увековечить себя в работе? Или желание оправдать тот неприлично большой аванс, который Руслан перевел на мою карту? Я никогда не умела торговаться и набивать себе цену. И, конечно, даже не интересовалась тем, сколько могут стоить услуги дизайнера и декоратора. Мне просто хотелось сбежать от реальности и унылости своей жизни в работу. А предложение Руслана я восприняла как спасательный круг. Несколько набросков были безжалостно скомканы и отброшены на пол. Еще одна попытка, и я рассматриваю результат. Пожалуй, это лучшее решение. Но вот в правом углу можно было бы добавить виноградную лозу. Или нет? Говорят же, что нужно вовремя остановиться, иначе можно все испортить. Красиво. Вырывает меня из потока мыслей голос Руслана. Я вздрагиваю, роняя рисунок. Вот же растяпа. Мужчина присаживается на корточки, поднимает лист с моим наброском. Внимательно его разглядывает. Наверняка он думает о том, какая я неуклюжая. Мне нравится, комментирует он, протягивая мне рисунок. Я тупо пялюсь на его костюм, как всегда, сидящий идеально. На отглаженный ворот рубашки, безупречную укладку волос на голове и лакированные, начищенные до блеска туфли. А потом перевожу взгляд на свои истоптанные кроссовки и в очередной раз, как всегда бывает рядом с ним, ощущаю собственную никчемность. Спасибо. Забираю у мужчины рисунок и прячу его в папку. Руслан, все еще продолжая сидеть на корточках, смотрит мне прямо в глаза. А я, понимая, что не ответить на его взгляд будет странным, почти смело заглядываю в серые льдинки. Они привычно обжигают холодом прокурорского взгляда. По телу пробегает дрожь, и приятного в ней мало. Ладошки вмиг замерзли, да и атмосфера дома как-то резко стала неуютно сырой и прохладной. Тру руки и дышу паром на ладони, чтобы согреть их. А еще потому, что так я могу отвести взгляд от его пронизывающих холодных льдинок. Руслан обхватывает мои ладони своими, буквально выбивая почву из-под ног. В отличие от моих, его руки горячие и даже приятные. Он уже делал так однажды, в тот день, когда застал меня на месте преступления. Снова вспоминаю этот момент, и мне становится еще более неловко. «Давно ты здесь?» – спрашивает мужчина. «С утра». Я снова не решаюсь поднять взгляд и посмотреть ему в глаза. Вместо этого, как маленькая забитая девочка, пялюсь на складке ткани красивого темно-синего цвета, из которой пошит его костюм. И, конечно, не обедала. Мотаю головой, будто провинилась, потому что не могу ему врать. «Пойдем», — говорит, поднимаясь и помогая мне встать. «Покормлю тебя». «Но мне еще тут», — начинаю протестовать. Только настолько слабо и невнятно, что не проигнорировать такой отказ мог быть только тупой. А мужчина явно не из идиотов. Рука мужчины властно легла мне на талию, а моя челюсть уплыла вниз. «Я привезу тебя потом, обещаю», — говорит Руслан. «Пошли». «Это просьба или приказ?» «С ним никогда не поймешь». Мне слышится настойчивое указание, за невыполнение которого можно получить наказание. Совсем как в детстве, когда мама говорила, что я не могу погулять во дворе, пока не сделаю уроки. Мы выходим во двор, Руслан ведет меня к машине, открывает передо мной двери, помогает сесть на сиденье. И если бы мне не было настолько неловко рядом с этим мужчиной, то, возможно, я бы не стала акцентировать внимание на том, насколько нелепо его ухаживание по отношению ко мне. Принц и Золушка. Только у Золушки была фея крестная, которая наколдовала ей бальное платье от известного дизайнера и карету последней модели, импортированную из-за границы. Я уже не говорю про туфельки, аналогов которым до сих пор не изобрели. У меня же не то что феи, даже просто крестной в наличии не имеется. В салоне автомобиля комфортно и тепло. Несмотря на то, что машина должна была остыть, руки начинают покалывать, даже к щекам прилила кровь. «Согрелась?» – спрашивает Руслан, пристегиваясь. «Ага», – киваю, также защелкивая ремень безопасности. Машина трогается с места. Я смотрю в окно, делая вид, что мне интересно разглядывать деревья. Мужчина молчит и только аккуратно ведет машину. Напряжение между нами становится все сильнее. Его почти можно потрогать рукой. Наверное, Руслан тоже это почувствовал, потому что решил включить проигрыватель. И по салону полилась приятная музыка. Стало немного лучше. Но все равно мне неспокойно рядом с ним. Кажется, что мы слишком из разных миров, чтобы снова оказаться в одной машине. Тот раз на кладбище, не в счет. Теперь же наши отношения вроде как изменились. Он мой начальник, который платит мне деньги. И от этого еще более неловко. Но когда автомобиль остановился возле дорогого ресторана в центре города, я инстинктивно съежилась, проклиная свою трусость. Ну, конечно. Где еще должен обедать Руслан, как не в одном из лучших ресторанов? У него же все только самое лучшее. От запонок до ногтей на руках. Вот же я дура. Надо было соврать, что уже обедала, а не садиться к нему в машину. Ты хочешь обедать здесь? Мой голос прошелестел почти безжизненно. Что я там говорила про неприличный аванс? Вот его-то мне почти хватит на трапезу в этом дворце. Ты не любишь итальянскую кухню? Спрашивает так, будто вся проблема может быть только в этом. Нет. То есть да. Не знаю. Путаюсь в показаниях, как полная идиотка. Думаю, тебе стоит попробовать, чтобы определиться. Руслан сказал это мягко, даже ласково. если он вообще так умеет. Пойдем. Он вышел из машины, обошел автомобиль спереди и открыл двери с моей стороны. Моя ладонь машинально легла в протянутую ладонь. Снова стало тепло от его пальцев, и это опять удивило. Хотя я и должна была уже привыкнуть.